Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 19 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Степанакерте и Ереване комментирует заявление министра иностранных дел России по карабахскому урегулированию. Баронесса Кэролайн Кокс о необходимости оказания давления на Азербайджан. В НКР найдены памятники первого тысячелетия до нашей эры. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кучарян прокомментировал реакцию МИД Турции на сделанное в Ереване заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении. Принятое в Ереване заявление глав государств-членов ОДКБ относительно урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта выражает поддержку достигнутым в Вене и Санкт-Петербурге договоренностям, направленным на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса. Исключительно мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта должно быть основано на трех общепризнанных принципах международного права: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность государств, равноправие и право народов на самоопределение. Позиция России по урегулированию Карабахского конфликта выражена данным заявлением, а не извращенной турецким МИД интерпретацией заявления Сергея Лаврова, как это пропагандирует азербайджанскими СМИ. Ранее за искажение карабахского переговорного процесса квалификации извращения удостоилась азербайджанская сторона. Турции с ее неприкрытой односторонней позицией нет места в Нагорно-Карабахском переговорном процессе, и ее нужно держать далеко от него. Единственное положительное влияние, которое Анкара может иметь в вопросе карабахского урегулирования, это открыть границу с Арменией и прекратить поощрение провокационных и деструктивных действий Азербайджана, подчеркнул Шаварш Кочарян. Процесс урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта нуждается в урегулировании. Именно на это было направлено заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова. Такого мнения придерживается начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. «Мы всегда говорили, что Турция не может выступать посредником по урегулированию конфликта, так как эта страна проявляет предвзятое отношение, более того, ангажированно придерживается ярко выраженной проазербайджанской и антиармянской позиции», напомнил Давид Бабаян. По оценке политолога, заявление Сергея Лаврова очень важно. Оно очерчивает границы возможного участия Турции. То есть Турции дали понять, что выступать посредником она не может, но если действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, пусть на деле, а не на словах, предпримет шаги и разблокирует границы. По словам Давида Бабаяна, следующим после разблокировки границ НКР и Армении шагом должно стать восстановление полномасштабного формата переговоров и возвращение Нагорного Карабаха за переговорный стол. Если Турция повлияет на Азербайджан в вопросе разблокирования границ НКР, это станет превосходным примером, отметил Давид Бабаян, добавив, что, однако, можно со стопроцентной уверенностью ожидать, что этого не произойдет. В особенности это наглядно демонстрируют последние заявления турецкой стороны. Международное сообщество должно оказать необходимое давление на Азербайджан с целью предотвратить возможные дальнейшие военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявила член Палаты лордов Великобритании баронесса Кэролайн Кокс в рамках лекции на тему «Великобритания – первая страна, покинувшая Европейский Союз», организованной общественной организацией «Активная молодежная организация». Кэролайн Кокс рассказала, что совершила очередной визит в Нагорный Карабах. Население Нагорного Карабаха очень сильно пострадало из-за трагедии в апреле текущего года. Азербайджан совершил ряд жестокостей в отношении мирного армянского населения. Я рада, что бои закончились и вновь установлен режим перемирия, поскольку ситуация очень уязвимая. Я очень надеюсь, что международное сообщество окажет необходимое давление на Азербайджан с целью предотвратить дальнейшие военные действия и прекратить агрессивную антиармянскую пропаганду, сеющую ненависть среди азербайджанского общества, подчеркнула баронесса Кокс. Она также выразила надежду, что Азербайджан станет более цивилизованным и менее варварским в своем отношении к политзаключенным и менее агрессивным по отношению к Армении. Кэролайн Кокс подчеркнула, что у народа Нагорного Карабаха есть право на независимость. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Մենք օգտվելու ենք մեր հին դպրոցի սպորտահլիճը, իրար մոտիկ են։ Դպրոցում կան 40 աշակերտ, հիմա նախադպրոցական խմբում 10 աշակերտ կան, որը այս տարին արդեն լինելու է 10 աշակերտ։ Մենք ուրախանում ենք, որ աճը կա, որ տարին տարի մեծանում է։ Դպրոցի մթնոլորտը լավ մթնոլորտ է, երիտասարդ կոլեկտիվ է։ Ունենք ինֆորմատիկայի, ֆիզիկայի չի եղել, բայց եկել արդեն այս տարի։ Մեր դպրոցից և շրջանային և հանրապետական օլիմպիադաների մասնակից եղել են և մեծ արդյունք են ասել, են վաստակել պատվոգրեր, դիպլոմներ։ Հիշարժան օրերի միշտ միջոցառումները լինում են 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ գիտելիքի օրվա կապակցությամբ մենք դպրոցում անցկացրինք անկախության օրվա արդի մենք անցկացրինք մեր հուշահամալիրում 8 антропоморфных стел, датируемых специалистами началом первого тысячелетия до нашей эры, найдено рядом с селом Нор-Кармираван Мартакирского района. На месте находок будут проводиться разведывательные раскопки для возможного выявления других подобных каменных изваяний. В Управлении по туризму и охране окружающей среды Минэкономики НКР сообщили, что памятник был случайно обнаружен жителем села. Младший научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении, участник археологической экспедиции в Тигранокерте, руководитель раскопок Нор-Кармираван Нажде Иронян выразил надежду, что памятники обнаружены на своих первоначальных местах и дальнейшие раскопки дадут больше результатов. Ученые считают, что обнаруженные памятники будут интересны для изучения как армянскими, так и мировыми специалистами. В администрации общины Нор-Кармираван СМИ сообщили, что территория, на которой были обнаружены памятники, размерами 500 метров на 10 метров не обрабатывается, и в случае раскопок землепользователи не пострадают. Спортивная информация. В Ереване состоялось первенство Армении по гандболу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Сборная Арцаха, тренер Хасми Карутюнян, заняла второе место, говорится в информации Управления спорта Миноборнауки и спорта НКР. В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по Нардаранскому делу, которое было прервано из-за беспорядков. СМИ отмечают, что по сообщению журналистки газеты Азадлык Айтен Мамедовой, в начале заседания слово попросил лидер движения «Мусульманское единство» Талех Багир Заде. Далее были продолжены слушания свидетелей. Адвокат Ялчин Иманов выразил возмущение по поводу того, что суд оставил без внимания беспокойство обвиняемых и адвокатов относительно давления на них. Судья стал опровергать применение пыток. В этот момент из-за железной клетки обвиняемые бросили в него бутылку с водой. Казымов швырнул обувь. Судья спешно объявил заседание закрытым. Напомним, в ноябре прошлого года в поселке Нардаран в 25 километрах от Баку произошел вооруженный инцидент между главой шиитских исламистов Азербайджана Талехом Багировым, Тали Багирзаде, людьми из его окружения и полицией. В ходе столкновений было убито 7 человек, двое полицейских и пятеро верующих. Полиция задержала 15 исламистов, в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.